На своем столе Руссо нашел затребованные им сведения и записку Пьер-Антони, просившего позвонить ему на телевидение. Он позвонил на телефонную станцию, а сам, пока ждал вызова, стал просматривать сведения о людях, так или иначе связанных с домом Шпаги. Анжела Мансурио родилась в Кастельфранко, Венето, 3.3.1948 года. Окажется, совсем юный. Место жительства — Кастельфранко, площадь Крисли, 6. Живет с родителями и тремя братьями. Место жительства в данное время Милан, вилла Шпаги. Поселилась там 6 лет назад служанка, незамужняя, под судом и следствием не находилась. Прежнее место работы — Венеция, служанка в доме директора Института прикладного искусства. Хорошие отзывы. Ушла по той причине, что Венеция навевает на нее грусть. Смерть в Венеции. Висконти, с мягкой улыбкой проговорил Руссо. С. Перудже, 11.9.1912 года, живет в Милане на проспекте Буэнос-Айрес, 15. Вышла замуж за Алессандро Дель Курато, который уехал в Бельгию в 1965 году. В настоящее время находится в разводе. Известна под именем мадам Лупис, по профессии гадалка. И тут зазвонил телефон. «Передаю трубку лейтенанту Пьер-Антони», — объявила телефонистка. «Алло, Руссо слушает. Вы хотели мне что-то сообщить?» Хоть голос Пьер-Антони звучал приглушенно, Руссо догадался, что он крайне взволнован. «Доктор Руссо, вы можете подождать меня в вашем кабинете? Кажется, открылось нечто важное». Руссо посмотрел на часы, потом на окно. В комнате уже стемнело, приближался вечер. «Хорошо, я подожду». «Регулярно наносят визиты сеньоре Паоле Шпага, дает ей советы и делает предсказания». «Да, неплохие советы она дала сеньоре Паоле», — усмехнулся Руссо. «Под судом и следствием не находилась, но не раз предупреждалась, что нарушает статью 121-ю». Руссо подумал о том, какое несметное число магов, гадалок, хиромантов появилось за последнее время в Милане. А ведь это город северный, и его граждане не склонны к иррациональным поступкам и суждениям. Да, но теперь-то в нем полно эмигрантов с юга, слепо верящих в магию. Что же до статьи 121, то она существует лишь в королевском декрете полувековой давности. Этим декретом запрещено ремесло шарлатана, ибо он спекулирует на чужих суевериях и невежестве. Однако сеньора Элетра Фустинони, она же мадам Лупис, очевидно, защищается с помощью статьи 41 Конституции, гарантирующей свободную частную инициативу, и статьи 33, согласно которой искусство и наука свободны, и каждый имеет право ими пользоваться. Королевский декрет против статей Конституции. А пока, прибегая ко всяким юридическим уловкам и оговоркам, бессовестные шарлатаны и профессиональные убийцы беспрепятственно творят свои темные делишки. Руссо снял очки, протер стекла и открыл следующий лист. Уго Валенсано родился в Страделле, Павия, 5.2.1949 года. Закончил юридический факультет университета в Павии, холост. Живет в Милане, на вилле Шпаги. Его отец умер, мать живет в Страделле. Имеет сестру, она замужем в Милане. Валенсано работает секретарем, под судом и следствием не находился. Марко Пизанелли родился в Луино 6.1.1950 года, живет вместе с родными в Милане на улице Паоло Серпи, 36. Брат служит в армии в городе Фоджа, работает в автомастерской на проспекте Симпионе. В марте 1973 года был арестован за кражу машины, выпущен из тюрьмы по амнистии. Руссо голубыми чернилами подчеркнул слова «был арестован за кражу машины».